Еще около часа после восхода солнца продолжалась вдруг разгоревшаяся ожесточенная перестрелка, вся сосредоточившаяся около строений по линии железной дороги. Добровольцы штыками выбивали большевиков из зданий. Единственная введенная в бой со стороны добровольцев пушка, давшая несколько выстрелов, умолкла. Расстреляны были последние снаряды. Большевицкие пулеметы татакали часто и посылали тучи пуль. Ружейная перестрелка мало-помалу удалялась. Головные повозки обоза, стоявшие во время боя у самого полотна, вскачь двинулись вперед под частыми выстрелами пулеметов. Проезжая через линию железной дороги, Юрочка увидел, что вправо от него на путях, как упавший на переднее колено навьюченный верблюд, лежал, накренившись на левый бок, израненный потухший паровоз. За ним три товарных вагона, от колес до верха, охваченные пламенем, уже догорали. В них то и дело шипели, и целыми десятками разом рвались патроны. Через провалившиеся крыши пули с чмоканьем и с жалобным бессильным свистом взвивались невысоко в воздухе, падая тут же в нескольких шагах. Везде около вагонов броневого поезда и на путях валялись окровавленные трупы красных. Тут копошились вызванные начальством раненые и обозные добровольцы с оживленными веселыми лицами, вынося из вагонов ящики с патронами и снарядами и погружая их в свои повозки. Добровольцы, уже успевшие оттеснить большевиков из этого района, выбивали остатки их из крайних хат и зданий станции. На площади всего в нескольких десятках шагов стояла обращенная своей обрубленной тупой глоткой к израненному паровозу пушка. На вид безобидная, она, казалось, отдыхала. Юнкера-артиллеристы подводили к ней пугавшихся пожара и упиравшихся лошадей с упосами. Откуда-то слева сверху, вероятно, с крыш хат прерывисто, торопливо и неуверенно татакали три большевистских пулемета. На них никто не обращал внимания, потому что посылаемые ими пули пролетали поверх безостановочно мчавшегося обоза и далеко на площади злобно впивались в сухую серую землю. Вся площадь курилась бесчисленными клубочками пыли. На переезде через пути у железнодорожной будки виднелась тонкая фигура молодого генерала Маркова в сером с прямым станом, не доходившим до колен ватном пальто, высокой белой косматой папахе, в длинных запыленных сапогах и в форменных узких с кантиками брюках, с толстой казачьей нагайкой в руке. Около него толпились ординарцы. Узкое, небольшое, чуть-чуть горбоносое лицо его с темной бородкой клином, делавшее его похожим на француза времен Наполеона III, было весело. Глаза, зорко глядевшие из-за косм папахи, сияли счастьем победы. В добровольческой армии любили, уважали, но и побаивались не щадившего себя героя. Там знали, что благодаря его храбрости, находчивости, энергии, знанию боевого дела и, наконец, требовательности к самому себе и к подчиненным, армия бесконечное число раз выходила победительницей из беспримерно тяжелых положений. И теперь раненые бойцы в обозе, увидя своего башка, каким-то верхним чувством постигали, что и сегодня только ему одному всецело обязаны своим спасением, а армия – победой при самой катастрофически сложившейся для нее обстановке. Неуверенная робкая «Ура!» вспыхнула в головных повозках и, окрепнув, понеслось, перекидываясь дальше к середине. Искалеченные люди, цепляясь руками за бока повозок, приподнимали свои бледные, истомленные лица, головы и руки в повязках, искали глазами фигуру генерала и, не жалея больных грудей, наперерыв друг перед другом приветствовали его. И Юрочка, и его товарищи по повозке, и даже Екатерина Григорьевна, и ехавшие с ними рядом, и спереди, и сзади, до надрыва и слез кричали «Ура!». Вид героя приводил их в неожиданный для них самих восторг, доходивший до какого-то неистовства. Генерал торопил проездом обоз и ласково, с счастливой улыбкой, горящими глазами оглядывал проезжавших мимо и приветствовавших его людей, продолжая отдавать приказания пешим и конным ординарцам. Торопить проездом было время, потому что пулеметы уже причиняли раненым потери. Добровольцы выбили красных из станционных построек и выжимали из околицы к полю. Обоз, безостановочно проскакав широко и просторно раскинувшуюся своими дворами и садами кубанскую столицу, переправился по гате через заросшую камышами речку и сосредоточился на выгоне у ветряных мельниц. Боевые части продолжали еще ликвидацию сражения. Кое-где почти беспрерывно раздавались еще одиночные выстрелы. Перестрелка то разгоралась, вспыхивая, как догорающее пламя, то потухала. Обоз долго стоял на выезде за станицей, не получая приказания, куда ему двигаться. Станица, которую прошла добровольческая армия, была Медведковская, а не та, которая была названа в приказе. Это было опять сделано командованием для того, чтобы обмануть большевиков и замести след уходившей армии. В обозе сперва недоумевали, не зная смысла всего происшедшего, но скоро приехавшие с поля битвы офицеры рассказали, как все произошло. Генерал Марков, перед рассветом захвативший с сопровождавшими его офицерами железнодорожную будку, арестовал сторожа и узнал от него, что на станции Медведково, всего в полуверсти от будки, находятся два бронированных поезда. Он послал две офицерские роты захватить станцию, а сам по телефону, обманув большевиков, вызвал к будке бронированный поезд. Потом он быстро перевел одно из орудий через путь, поставив его против будки. По обеим же сторонам дороги в темноте рассыпал стрелковые цепи. Скоро со станции, пыхтя и стуча колесами, вышел броневой поезд с прицепленными к нему оснащенными классными вагонами. Когда паровоз поравнялся с железнодорожной будкой, стоявший здесь генерал Марков своим громовым голосом крикнул: «Стой! А ты кто?» – спросил машинист. «Свой!» Стоявшее в нескольких шагах орудие выстрелило в паровоз. Офицеры и сам генерал забросали паровоз ручными гранатами. Мгновенно был убит машинист и разворочена топка. Раненая машина накренилась на бок, и освободившиеся пары с шипением и свистом огромными клубами повалили с котла. Добровольцы, не теряя времени, бросились к поезду и без малейшей пощады перебили красных. В суматохе кто-то поджег один из товарных вагонов, оказавшийся наполненным патронами. От первого загорелись два других. Остальные дружными усилиями добровольцев удалось откатить от пожарища. Армия, бросившая в Гнатьбау 18 орудий только из-за того, что к ним не имелось ни одного снаряда, израсходовавшая последние патроны, здесь взяла с боя 800 снарядов и больше 100 тысяч патронов. Угнетенный дух добровольцев сразу воспрянул. «О, мы еще можем воевать!» — думал каждый. «Верховного нет. Заменить его никем нельзя, но у нас есть Марков. А с такими, как он, умирать еще рано». Всякая армия должна иметь своего башка, которому она беззаветно верит, которого любит и обожает. Тогда она неодолима. У добровольцев умер Корнилов, и победоносная геройская армия, имевшая в своих рядах множество храбрых генералов и офицеров, лишилась своей веры, своего бога. И она заколебалась, была близка к развалу. Под Медведковской она нашла нового башка в лице генерала Маркова, которого она знала, который своими подвигами выделялся и в Европейской войне, и на Дону, и на Кубани. И она уверовала, что для нее еще не все кончено. Армия, не тревожимая противником, в тот же день отошла в соседнюю станицу Дядьковскую. Никто среди добровольцев, не исключая даже высшего командования, не знал, где просвет, где население отрезвилось от большевистского дурмана, где примут измученную армию, если не с распростертыми объятиями, то хотя бы без вражды. И у всех была одна сверлившая мозг и сушившая сердце неотвязная мысль. Как вырваться из смертоносной большевистской петли и куда теперь двинуться?